как правило, за конфетку, и стоит раз оступиться, как конфеток будет много. Но кто такое девчонке объяснит? Не мамка-алкоголичка же, которую прямо на убогом столе мужики за стакан самогона втроем дерут у нее на глазах. Наверняка вскоре найдется среди них и тот добрый дядя с конфеткой, который всему дочку шлюхи обучит. Собственно, кого нынче интересует жизнь людей в ремонтных бараках? Они были построены, как времянки, на время строительства железной дороги, и треть из бараков уже сгнила, разрушившись, но почти 1000 людей в остальных, чуть более капитальных, до сих пор живут, фактически друг на друге, по человеку, на одной квадратной сажени, если не меньше. Люмпины, те, кто не смог остаться на земле, и не нашел себе места в новом буржуазном мире, у них нет строгих моральных принципов, да и откуда бы им взяться, если в бараках все в повалку спят, зачастую, по очереди. Одна смена выспалась, вторая пришла на их лежанки. Вот такие они, ремонтные бараки. Тут все довольно сурово. Все спят со всеми, а вместо стен и комнат, в лучшем случае рваная простыня, накинутая на веревку. Под далеко неприятные размышления я добежал до имения Шуваловых. Уже стемнело, одна лишь луна в половину светит. Собаки в ограде конюшни бегают. Мой разведчик не соврал, действительно эти особи очень крупные. Как бы мне ни до пупа в холке достанут, а это 1,5 аршина. Но разведка наша все. Зная, с кем встречусь, я озаботился свиной печенкой, благо, она заметно дешевле мяса, зато для собак привлекательней. Вот ее-то я и начал перебрасывать через забор конюшен, привлекая собак. Что характерно, лаять псы не стали, воспринимая свиную печень, как манну небесную, падающую с неба. Собрав всех 4 собак в кучу, я накрыл их заморозкой. Замерзли кобели моментально и даже не вякнули, не успели. Я прикинул зону заморозки и старательно ее обошел, передвигаясь вдоль забора. Собственно, этот забор для меня смех один. Пусть он высотой с мой рост, но у нас на полосе препятствий были сооружения раза в 2 покруче и существенно повыше. Перемахнув через смешную преграду, я 2 раза скостовал заморозку, старательно распределяя ее по конюшням, но потом еще 2 раза добавил, чтобы мало не показалось, а после даже записку на калитку забора прикрепил. Пусть Шуваловы знают, от кого и за что им прилетело. А что такого? Они меня 3 раза пытались убить, и даже иногда вполне удачно. К примеру, их 2-е покушение меня впечатлило. Ну, на том этапе моего мастерства, дайте мне еще хотя бы 1,5 месяца на развитие дара, и я буду смеяться. Но нет же, никто не даст. Мои размышления по поводу малолеток к Шуваловым не совсем относятся. Это было у того наследника, который самоубился о мой щит. К моему походу на этих деятелей такое не особо относится, но так-то, вспомнилось многое, пока сюда бежал. Нет у Шуваловых ко мне ярко выраженной вражды. Это я четко уловил и понял. Этак, на подсознательном уровне. Хотя не у всех. Источник вражды – женщина. Не слишком одаренная. Не спрашивайте, как я это узнал. Просто догадался. Остро почувствовал. Как бы то ни было, а операция должна идти по плану. Я же все рассчитал, включая время. Последнее важно. Может, даже себе алиби успею устроить, пока тут разбираются, чего оно и как. Впрочем, я не особо и скрываюсь. Шуваловы, разве они скрывались, передавая мне с наемниками? Привет от Шуваловых. Вот вам и ответочка прилетела. Получите и распишитесь. Пока, вполне мирная, без человеческих жертв. Но легко Шуваловым не станет. Я только что их конный завод приморозил наглухо. Почти 500 коняшек и жеребят загубил, взяв грех на душу. Животинок чертовски жалко, а что поделать, с оппонентами стоит общаться на понятном им языке. И я вроде бы четко выразил тем самым свою точку зрения. Не лезьте ко мне, и я вас не трону. Вот именно так. Нет у меня никакого желания из-за ущербного графского сынка весь род Шуваловых уничтожать, как это принято у нынешней аристократии в случае объявления войны меж родами. Но нынче я могу и в войну поиграть. Чего уж скрывать, у местных Шуваловых есть еще 2 сына и 2 дочери, а 3 жены графа выбраны удачно. Ни одна из них не оказалась урожденной, что меня порадовало. Значит, граф с головой дружит, не рубит сук, который ему не под силу. Странно, что сыночек, покойник не в него пошел, но с этим я еще буду разбираться. А пока, я уничтожил его конный завод, гордость и финансовую опору местного рода Шуваловых. Замороженные туши коняшек теперь даже на колбасу пойдут лишь после продолжительной разморозки, и то не факт. Скажем так, своим выходом на дело я удовлетворен. Тихо пришел, тихо ушел. Осталось незаметно пробраться обратно в комнатку, переодеться и, демонстративно позевывая, спуститься в зал, чтобы поужинать. Усадьба Шуваловых. Глава рода угрюмо поджидал все свое семейство за столом. Время завтрака еще не наступило, но слуги получили приказ разбудить всех членов семьи и сообщить, что их внизу ждет Юрий Максимович. Срочно. Собрались все не вдруг. Жены и дочерей пришлось ждать, хотя за ними дважды посылали слуг и служанок, чтобы поторапливали. Спускаясь по мере их готовности, женщины готовились высказать свое отношение к столь необычной побудке. Однако первое, что они замечали, заходя в зал, был труп замороженной собаки, которая оттаивала и уже создала лужу на том куске брезента, на котором ее принесли. Один ее вид напрочь сбивал настрой поскандалить, как и вид хозяина поместья, который сидел насупившись, со сжатыми кулаками, и одаривал всех приходящих тяжелым взглядом из-под бровей. Последних женщин он встретил, едва не скрежеща зубами, но взял себя в руки, и лишь тяжело выдохнув пару раз, начал говорить: «Я прекрасно понимаю, что хозяйственные дела и источники наших доходов многих из вас не интересуют. Вам подавай шляпки, туфли, платья и развлечения, весьма дорогостоящие, если что. Так вот, начиная с этого момента и весь последующий год ничего подобного не будет. И я очень хотел бы узнать, кто из вас в этом виноват. Впрочем, объясню, в чем дело. В прошлом году мой конный завод принес больше 200 тысяч рублей прибыли, и я решил его развить и расширить, для чего взял в банке кредит, под залог имения. Чтобы закрыть кредит, мне хватало двух десятков жеребцов, которые уже подрастали. Но вот сегодня ночью они все погибли, как и все те производители, за которых я заплатил крайне дорогую цену. Если я в срок не верну кредит, а теперь я его точно не верну, то проценты увеличатся в полтора раза. И кто из вас мне объяснит, что значит это послание? Шувалов, остановись, иначе следующий будет уже усадьба. Егор, посмотрел он на сына, который стал старшим, но тот лишь растерянно помотал головой, собственно, как и младший. Вы что скажете? Посмотрел он на жен, но две лишь глаза пучили, и лишь одна, вторая, мать его бывшего наследника, глядя в стол, играла скулами, да так, что желваки ходили, все пошли вон. Ирина, останься, сука, вызверился на нее Шувалов, когда закрылась дверь. Знала бы ты, как трудов, даров и унижений мне стоило, чтобы из-за поступка твоего сына нас не вышвырнули из клана. Нашего сына, попробовала уточнить жена, отчего-то ты это только сейчас вспомнила, а не тогда, когда я пытался заняться его воспитанием, а ты всякий раз мешала. В итоге пришлось его отправить в училище, чтобы спасти от позора, но он и там сумел мне насрать. Рассказывай, что ты творила. Ирина запиралась, ровно до тех пор, пока не заработала пару хлестких пощечин, и лишь потом, рыдая, стала признаваться: «Иди к себе в комнаты, выходить запрещаю. Как договорюсь, поедешь в монастырь, вынес вердикт глава рода». Глава 22, и снова Саратов. К Саратову я подъезжал с превосходным планом и в прекрасном настроении. Оно и не удивительно, какие вложения для меня сейчас самые выгодные. Тут и думать нечего: производство артефактов, продажа трофеев и прокачка себя, любимого. Свои магические способности надо возвращать, и чем скорее, тем лучше. Боюсь ли я привлечь к себе внимание быстрым ростом себя, как мага? Уже не так сильно. Раз уж появились возможности сносно законспирировать свои растущие возможности с помощью легенды, то я этого не упущу. Подмерный перестук вагонных колес я уже неплохо подготовил и почистил структуру магического потенциала своего тела, пусть и не до конца, но даже примерно сообразил, чем смогу заменить тибетские артефакты Сорокина. Его веера – штука занятная, и не только в плане экзотики. Если разобраться, они по своему функциональному назначению сродни тому приемному контуру, который я установил у себя в мастерской для подзарядки артефактов. Этакие антенны для сбора маны из магического фона планеты с грамотным распределением ее по акупунктурным точкам рук. Не скажу, что вдруг и сразу смогу такое повторить, но мне кажется, это будет достойный вызов для меня, как для артефактора. Акупунктура – вполне серьезное учение. Грамотно воздействуя всего лишь на точки, которые расположены на кистях рук, можно существенно улучшить слух, зрение, обоняние, работу почек, сердца, печени и так далее. Магам вовсе не обязательно для этого использовать иглы. Так что оценивать работу тех тибетских вееров нужно комплексно. Недаром мне казалось, что после тренировок с ними я чувствовал себя гораздо бодрее, а все, что происходило вокруг меня, воспринималось чуть ярче. Сергей Никифорович Янковский лично приехал на вокзал, чтобы меня встретить. И как я заметил, радуется он моему приезду вполне искренне. Чего скрывать? Приятно. Дочери живы-здоровы, вас с нетерпением ожидают. Жена хорошеет, а мы с соседом больше по утрам похмельем не маемся. Незатейливо поведал он мне свои житейские радости, к каждой из которых я руку приложил. А это что у вас? Не смог он сдержать любопытство, когда я пантограф себе на колени водрузил, перед этим не доверив его перенос носильщику. Очень хрупкий и дорогой американский прибор, незаменимая вещь для изготовления артефактов. Прямо из самой Америки, не смог скрыть помещик своего удивления. Именно так, не стал я вдаваться в детали, чтобы не травмировать нежную душу помещика его ценой. Сам ей недоволен, изделие из ковкого чугуна мне продали так, словно оно из золота сделано наполовину с серебром. Мы можем у какой-то цветочной лавки остановиться, а затем у кондитерской. Ой, да зачем, все и так вас рады будут видеть. Так-то оно так, согласился я с ним для вида, но пока дамы будут увлечены, мы успеем и наши мужские дела спокойно обсудить, заставил я его задуматься. И то верно, как приедем, так сразу слугу к соседу с приглашением пошлю, просиял он лицом через несколько секунд, оценив мое предложение и повод, чтобы достойно провести день. Он про вас уже не раз спрашивал. Я Янковскому невольно позавидовал, как просто и бесхитростно этому человеку живется. Минимум забот и хлопот, а из проблем, одна лишь жена, неодобрительно относящаяся к регулярным совместным пьянкам с соседом. Роскошный букет для жены, попроще букетики для дочерей и полторы дюжины пирожных были куплены по дороге. Вот теперь мне не стыдно и в гости показаться. Карета Янковского мягко покачивалась на ухабах саратовских улиц, а за окном мелькали невысокие дома, лавки и редкие фонари. Сергей Никифорович тем временем оживленно рассказывал о последних новостях в городе и уезде, кто женился, кто разорился, а кто, наоборот, неожиданно разбогател на поставках зерна и спекуляциях. А вот наш сосед, что через два дома живет, помещик понизил голос, словно боялся, что его услышат посторонние, недавно купил себе новую усадьбу под городом. Говорят, большие деньги где-то нашел или выиграл. Только вот он замялся. Что-то не так, насторожился я. Да кто его знает, с виду все как у людей, а только он поерзал на сиденье, странные слухи пошли. Будто бы по ночам у него во дворе огни голубые мелькают, а соседские собаки воют, как по покойнику. Да и сам он стал какой-то блеклый, будто тень от себя прежнего. Я прикинул в уме, голубые огни – это либо фосфор, либо магия. А если человек вдруг резко меняется, возможно, артефакт, или что-то похуже. Вы не думали, что это может быть опасно? Спросил я, искренне надеясь, что такая необычность не станет моей проблемой. Опасно? Янковский фыркнул. Да он же тише воды, ниже травы. Разве что, он вдруг задумался, жена говорит, что с тех пор, как он разбогател, у него в доме ни одна кошка не приживается. Все сбегают. Кошки чувствуют магию. Особенно, магию смерти, и это уже серьезно. Ладно, разберемся, сказал я, откладывая мысли о соседе на потом. Сначала, проявление вежливости, потом, возможно, придется провести небольшое расследование. Карета остановилась у крыльца, дверь в особняк распахнулась, и на пороге появилась вся семья Янковских, супруга с улыбкой, дочери с любопытством в глазах и радостью. Наконец-то, первой воскликнула Анна, а мы уж думали, вы нас забыли. Никогда, улыбнулся я, вручая букет и коробку с пирожными, как можно забыть трех первых красавиц Саратова, умудрился смутить я всех троих, включая Ларису Адольфовну. Поздний завтрак был скорее похож на ранний обед, по крайней мере по количеству блюд и их ассортименту. Меня явно ждали и мне были рады, раз все семейство пошло на то, чтобы нарушить установленный распорядок дня. Владимир Васильевич, папа сказал, что вы у нас 5 дней будете гостить. Это правда? Первой не выдержала я на светских разговоров о погоде и видах на урожай, когда мы перешли к чаепитию, на что заработала укоризненный взгляд от матери. Имею такие планы, подтвердил я, улыбаясь. А в ваших планах нет места для нас? Тут же встряла Анна, на что Лариса Адольфовна лишь вздохнула, возведя взгляд к потолку. Ну, если вы про утренние пробежки и гимнастику, Сделал я вид, что задумался. Владимир Васильевич, чуть ли не в унисон дуэтом пропели сестренки, показательно надув губы. Пошутил, понял, принял. Готов сегодня же загладить вину вечерним променадом и посиделками в кофейне, поддержал я тщательно пестуемый облик военного, говоря короткими рубленными фразами. Ура! Грянул слаженный дуэт. А сейчас чем намерены заняться? Тут же полюбопытствовала Яна. Лавку портновскую нужно посетить. Закажу зимнюю форму и, пожалуй, пару кителей не мешает обновить, а то эти начали в плечах жать. Значит, мне не показалось, что вы телом окрепли, прищурилась Лариса Адольфовна. Мы с офицерами заставы регулярно употребляем мясо животных из аномалии. Так что ничего удивительного, что я в теле и магии добавил, заметил я, начиная работать на легенду, но это мое замечание вызвало уже живейший интерес мужчин. А как, вам уже довелось с тварями повоевать? Задал вопрос недавно подошедший Савелий Павлович. С тварями еще нет, а вот с мутантами из-под внешнего уровня купола дело имел, и не раз, скромно заметил я в ответ. Расскажите, вам про орла-могильника или гигантскую черепаху? Про орла, пискнули девушки. Про черепаху, это же редкость неимоверная, воскликнул Савелий Павлович, и Янковский, старший его поддержал, часто кивая головой. Пришлось рассказывать про оба случая. Понятное дело, изрядно привирая, как и положено при пересказе охотничьих байк, а камня в черепахе случайно не оказалось? С некоторым недоверием спросил сосед хозяев. Конечно, оказался. Нашли мы его, кивнул я, делая знак слуге, чтобы мне налили еще чаю. И какой же он был? Прищурился Савелий Павлович. Вместо ответа я вытащил из-под рубахи свой новый накопитель, повесив его поверх одежды. Трогать не рекомендую. Завязан на кровь. Может шибануть так, что мало не покажется. Остановил я любопытного соседа, уже потянувшего ко мне свои шаловливые руки. Руки он убрал, но чуть носом не сунулся в амулет, пристально рассматривая камень. Я правильно догадался, что теперь у вас и на более серьезные артефакты камни появились. Заключил Савелий Павлович, когда вернулся на место и задумавшись, опорожнил залпом бокал вина. Именно так, больше того скажу, я дорогое американское оборудование приобрел в Тамбове, так что могу теперь попробовать производить артефакты в ранее недоступном мне качестве. Если не секрет, что купили, тут же навострил уши этот коллекционер артефактного инструмента, которым он крайне неумело пользуется. Пантограф, слыхал про такие, только их к нам в России лишь на заказ везут и за очень большие деньги. Говорят, за полгода заказывать надо, откуда бы он в Тамбове взялся, так мое бывшее училище его и заказывало. Но потом руководство поменялось, и денег на выкуп не нашлось, сказал я чистую правду. Вообще-то это я уговорил своего преподавателя артефакторики на заказ американской диковинки, но после смены руководства училища, которая произошла за полгода до моего выпуска, нам показали жирную дулю. Деньги на закуп дорогого оборудования в одночасье испарились. Тем не менее, мечта сбылась. Пантограф у меня в руках, новенький и полностью готовый к работе. И пусть это была мечта того парня, в чье тело я попал, но она правильная, и я ее осуществил. И какие же артефакты вы нынче способны изготовить? Выжидательно посмотрел на меня коллега, артефактор, неудачливый. Весьма дорогие, одернул я себя, чтобы не почесать в затылке. Скажем, если вы найдете пару клиентов, которые на ладан дышат, но дела не позволяют им устраниться от руководства родами или кланами, то я могу вернуть их лет на 5 назад, а то и на 10, по здоровью и самочувствию. Понятно, что с привязкой артефакта на кровь, и рублей этак за 500, камень в них будет полный стоять, а не кустарно-граненая дробленка. Хм, кажется, я немного переборщил. Ну, если судить по повисшему молчанию за столом, как-то легко мне последнее время стали деньги даваться, оттого, считая по меркам своего бывшего мира, я счел, что 500 рублей за 10 лет жизни, цена не то, что справедливая, а даже демпинговая. Владимир Васильевич, нарушила молчание Лариса Адольфовна, а ваше предложение только для старичков годится, древние бабушки вам не подойдут, отчего же, принцип артефакта один и тот же. Просто я считал, что в столь дорогостоящем артефакте в первую очередь заинтересованы главы семейств, заявил я на чистом глазу. Соврал. На самом деле соображения у меня были совсем иные. Согласно местному законодательству женщины, будь они хоть трижды княгинями, Крупные платежи могут осуществлять только с разрешения мужа или главы рода. Оттого покупательный потенциал старушек я, видимо, недооценил. Как оказалось, зря. Кстати, а от чего лишь старики и старушки? Не успокаивалась Лариса Адольфовна. Остальным и более дешевых достаточно. Попытался я отмахнуться, но увидел у нее на лице сомнение. Лучше, чем вы есть, более мощный артефакт вас не сделает. Смиритесь, иначе потеряете шанс через несколько лет воспользоваться артефактом следующего уровня. Не совсем поняла, нахмурилась Лариса Адольфовна. Я пока и сам ни в чем не уверен, но как мне кажется, возможно еще две ступени артефактов, где каждый из последующих будет мощнее другого. И мне очень хочется проверить мои догадки, теперь уже начав с конца цепочки. А от чего бы не последовательно, от первой ступени ко второй, и лишь затем, к третьей? Спросил уже Савелий Павлович. Для второй у меня нет подходящих камней, слегка соврал я, так как камни были, но немного избыточные для таких артефактов, да и эффект станет не так заметен, сказал я на этот раз чистую правду. Расчет, просто расчет, да, не слишком сложный и циничный. Мои артефакты, назовем их, первого уровня, уже себя показали. Хозяйка заверила, что все ее подруги в восторге. Теперь осталась демонстрация на стариках, и рынок сбыта, пусть и ограниченный Саратовом, будет подготовлен и неплохо разогрет. Отчего только Саратов, так в ближайшие пару месяцев мне больше не потянуть. Наверное, сестры Янковские нашли бы повод, чтобы увязаться за мной в сегодняшних передвижениях по городу, но их маменька нарушила эти планы. Она оккупировала пролетку и умчалась в гости к какой-то даме, а мне, вроде как карету оставила, запряженную четвериком. Помилуйте, где карета и где подпоручик? Мне же в каждой лавке полторы цены назовут и ни за что скидки не дадут. Вроде того, что за престиж надо платить. Но нет, я к такому не готов. Послал слугу за извозчиком. Езда в каретах пока что не про меня. Сделал в одежной лавке заказ на форму и попросил подогнать ее с запасом, посвободней. Причины объяснять не стал. Их мастер и так увидел, заметив, как стал мне слегка маловат китель. Следующим местом для посещения стала ювелирная мастерская. Причина для визита сюда была проста и понятна, как бы ни был хорош серебряный рубль, но проба на серебро там не высшая, 868-я, если быть точным. И пусть в недорогих артефактах примесями в металл можно пренебречь, то в серьезных не стоит. Тут каждый процент уже значение имеет, а мне репутацию нужно завоевать. Оттого я и собираюсь каждое свое изделие изготовить как можно ближе к идеалу. Заодно договорился, чтобы купленное серебро мне в мастерской перекатали в ленты нужного размера. И под конец сумел таки удивить ювелира, заказав себе две дюжины пуль для револьвера, эти уже из обычных серебряных монет. Не дает мне покоя рассказ Янковского про одного из его соседей. Может, я и перестраховываюсь, но на бога надейся, а сам не плашай. На обратном пути я заехал в гости к Савелию Павловичу. Как я разузнал у Янковского, именно сосед ему рассказал про странности, происходящее через дом от него. Как оказалось, заехал я зря. Слуга доложил, что его господин до сих пор в гостях. Черт, я мог бы и сам догадаться, раз Лариса Адольфовна уехала из дома, то два старых приятеля наверняка просто так не расстанутся, не приговорив пару, тройку бутылок вина. Савелий Павлович, а я к вам только что заезжал, но меня направили по другому адресу. С улыбкой подошел я к двум мужчинам, которые устроились в беседке, укрытой за густыми зарослями сирени. «Выпейте с нами?» – спросил Янковский. «Один бокал, не больше». Обещал барышням прогулку, решил я поддержать компанию. «Интересно, зачем вы меня искали? Какие-то вопросы по артефактам?» – поднял голову Савелий Павлович. «По дороге с вокзала Сергей Никифорович мне про одного вашего соседа рассказал. И знаете, что-то меня не отпускает. Можно у вас какие-нибудь подробности про него выяснить? Вы про полуэктова Тихона Трофимовича?» – спросил Никифоров, сосед Янковских, на что я лишь плечами пожал, зато Сергей Никифорович утвердительно закивал головой. «Тихон он и есть Тихон. Вот уж кому имечко подошло, как родное. Он дворянин, как маг очень слабый, к военной магической службе непригодный. Обучился в Московском университете на историка. У нас служил в губернском архиве. После того, как его отец помереть изволил, Тихон вступил в наследство и со службы уволился. Последнее время, начитавшись про Генриха Шлимана, сильно увлекся археологией, и не без успехов. Что-то в музей сдавал, а кое-что и продавал. Даже я у него как-то браслет из бронзы купил со странными письменами, которые до сих пор не могу расшифровать. Ни под один древний язык не подходит. Савелий Павлович сделал пару глотков вина, чтобы промочить горло, и продолжил. Не скажу, чтобы мы с ним дружили, но беседовали нередко. В начале лета он словно на крыльях летал, готовясь к новым раскопкам. Мне, под большим секретом, поведал, что надеется интересное сарматское захоронение найти. А когда вернулся, месяца через полтора, то все наше общение как обрезало. Я даже пару раз запиской его в гости приглашал, так он ни разу даже не ответил, негодяй. Словно я ему обиду какую нанес. А с чего вы решили, что он разбогател? Усадьбу он за городом роскошную приобрел и теперь ее обустраивает. Забор вокруг всей усадьбы отгрохал из обрезной дубовой доски, чуть ли не в 3 сажени высотой, и ворота на гранитных столбах. Такие губернатору не зазорно поставить. Представляете, какие это деньги? Я побогаче полуэктовых живу, но подобное себе позволить не могу. Боюсь, моего годового дохода даже на строительство забора не хватит, привел Никифоров достаточно убедительный довод. А вы с чего вдруг им заинтересовались? Не то, чтобы я раньше сильно заинтересован был, но вот теперь, да, появился интерес. И какой же? Древние захоронения. Их, знаете ли, обычно защищают или магией, или проклятием. А проклятие, это уже по моей части, привел я вполне правдоподобное объяснение. Но меня терзают смутные сомнения, что не все так просто. Глава 23. Саратовские дела. Рассказывать Лариса Адольфовна умеет. Вроде и немногими деталями поделилась, повествуя о своей беседе с графиней Наговицыной, почти 70 лет от роду, а у меня просто картинка перед глазами, где чисто по Пушкину. Какое низкое коварство. Полуживого забавлять, ему подушки поправлять, печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя. Когда же черт возьмет тебя? 3. А.С. Пушкин. Евгений Онегин. Ага, родняк больной слетелась на дележ наследства, и все они уже смертельно бабушке надоели и меж собой переругались. Короче, ждет меня старушка с очень большим нетерпением и ярко выраженным желанием насолить всем родственникам еще долгими годами жизни. Оттого ожидает меня завтра после обеда трудовой подвиг, создание принципиально нового артефакта, изготовленного с применением пантографа. Но это лишь после поездки к ювелиру, где я заберу свой сегодняшний заказ. Чем так хорош копир? Во-первых, он позволяет просто обводить крупно выгравированный знак руны, а игла четко повторит его в гораздо меньшем масштабе. В разы меньшем, если уж быть точным. С помощью регулировок я могу уменьшить копию от 4 до 8 раз, и мне для этого не потребуется воткнутая в глаз часовая лупа. Во-вторых, все линии будут одинаковой глубины, а это чертовски важно. При ручном труде стоит где-то не добрать глубину ложбинки в знаке или в его сопряжении, и возникнут потери. Оттого я не сожалею ни об одном рубле, потраченном мной на покупку пантографа. После ужина, который затянулся из-за рассказов девушек о нашей сегодняшней прогулке, я понял, как мало я успеваю замечать. Девчонки наперебой рассказывали, кого они встретили, кто во что был одет, и у кого сменился кавалер. Иногда Лариса Адольфовна вставляла свои замечания, как правило, довольно едкие и язвительные, после которых все трое с удовольствием мыли кости тому, кто попал им на язык. Уже начало темнеть, когда сестры потащили меня на прогулку по саду. Эх, не хватает мне Александра. Студент уже отбыл на практику, а то бы он временами отвлекал на себя кузин. Сад у Янковских, несмотря на его практическое назначение, спланирован и выполнен с претензией на парк. Слева яблоневая аллея, справа грушевая и 2 поперечных вишневая и черешневая. Дальняя часть сада занята кустарниками смородины, малины и крыжовника. В парковом саду имеются 4 беседки и 2 небольших фонтана. Кроме них в аллеях установлены широкие лавки со спинкой. Достаточно места, чтобы прогуляться и отдохнуть. В небе уже поднялась луна и придала нашей прогулке определенную романтичность. Ровно до тех пор, пока где-то недалеко не начала выть собака. Не прошло и нескольких секунд, как ее вой подхватила еще одна, а позже и другие присоединились. Опять ночь без сна, передернула я на плечами, из-за этого воя я не смогу окно открыть, а в душной спальне толком не выспишься. Скажите, Владимир Васильевич, вот люди говорят, что вой собак – это к покойнику. А что вы про это думаете? Спросила Анна. Если говорить про покойников, то прежде всего я бы обратил ваше внимание на то, что у собак превосходно развито обоняние. Вовсе не исключено, что они реагируют на запах умершего, или на серьезные раны, например, гангрену, которая пахнет отвратительно. Такой запах у собак вызывает страх, и да, они могут выть, но существуют и другие причины. Например, какая-то собака осталась без хозяина, или она голодна, может просто болеет. У собак, знаете ли, бывают свои эпидемии, не опасные для людей, ответил я взвешенными рассуждениями, чтобы успокоить девушек. Тем не менее, настроение у нас упало, а прогулка по двое собак потеряла свою прелесть, и мы поспешили вернуться в особняк. Хоть кофе на ночь пить не рекомендуется, но спать я не собирался. Не та ситуация. Слуги еще не легли, так что вскоре я получил полный кофейник в свое распоряжение. Кофе оказался в меру крепким, и вскоре голова заработала на полную. Итак, что мы имеем? Полуэктов, этакий удачливый археолог, вернулся с очередных раскопок сам не свой, но в одночасье стал богатым. После этого в его доме начала твориться всякая чертовщина. С чем, а то и с кем, он мог столкнуться в древнем захоронении. Лич сразу отпадает. Хоть лич и сложный соперник, а зачастую очень непредсказуемый, готовый всякий раз продемонстрировать весьма неожиданные способности, но в некоторых моментах он традиционно повторяется. Например, наткнись на него команда археолога, он какую-то ее часть заберет к себе в слуги, превратив их в нежить, а другую пустит на кровавые ритуалы, чтобы поднять свою силу и прокачать новых слуг. И уж тем более он не ринется в город, чтобы жить среди людей. Личи – интроверты, а то и вовсе социофобы. Как правило, личами становятся некроманты, одержимые знаниями. Когда наступает старость, они выбирают бессмертие, пусть и в состоянии нежити. Могущественный некромант, желающий стать личом, проводит так называемый ритуал вечной ночи, в ходе которого он приносит множество человеческих жертв и заключает свою душу в специальный предмет, филактерию, после чего умирает и спустя некоторое время возрождается уже полноценным личом. И вот тут возникает интересный момент. Пока филактерия вызревает, будущий лич на какое-то время оказывается уязвим. Он еще не лич, но уже и не некромант, да и сам находится в состоянии, близком к анабиозу. Но даже в таком состоянии убивать его крайне опасно. Посмертное проклятие некроманта – страшная сила. Если на убийце некроманта не будет мощной защиты от проклятий, то он труп. Но даже в этом случае некромант до конца не проиграл, его душа осталась в филактерии. И горе тому, кто возьмется ее активировать. В него вселится душа покойного некроманта. Отчего-то мне кажется, что я на верном пути, хотя есть и второй вариант – проклятие. Но тут немного не сходятся детали, к примеру, тот же вой собак. Допустим, я выяснил, в чем дело. Осталось только подготовиться и убедиться, что мои догадки верны. Смогу ли я сейчас победить злобного некроса? Если честно, сомневаюсь. К тому же, если поймаю посмертное проклятие, то снять его с себя могу и не успеть. Иногда даже опытные маги за секунды иссыхали. К тому же, посмертное проклятие зависит лишь от изобретательности некроманта и его направленности. Это может быть не только магия смерти, но и яд, и кислота, и болезни. Отчего-то помирать мне совсем не хочется, так как в этот раз я уже умру навсегда. Какие есть варианты? Вообще-то они есть, и целых два. В одном случае подготовиться получше, прежде чем ввергать себя в схватку, а во втором, я могу просто сделать вид, что ничего не происходит. Завтра встретиться с бабушкой, графиней, заработав на артефакте, а послезавтра забрать готовую форму, да и был таков. Но нет же, я никогда не отказывался от вызовов судьбы, иначе не достиг бы тех вершин. Бла-бла-бла, кого я пытаюсь обмануть? Себя, но зачем? Я уже поймал себя на мысли, что еще нигде в этом мире мне не было так радостно и спокойно, как в доме Янковских. Здесь все живут понятной жизнью и не устают ей радоваться. Пусть каждый по-своему, но зато от души, искренне. Поэтому отставить упаднические настроения, мне не все равно. Трусом я никогда не был и не буду. Итак, что мне потребуется для возможной схватки с некромантом, исходя из моего прежнего опыта? Ледяное копье – отличная штука против некромантов. Она на какое-то время их кровавый щит превращает в ловушку для них же самих, даже если не может его пробить. Посмотрим, что у меня выйдет, когда я попробую адаптировать свое бывшее атакующее заклинание под нынешние возможности. Вторым пойдет призрачный клинок. Замечательное оружие ближнего боя против нежити, которая всегда с собой. С посмертным проклятием дело сложнее обстоит. Мой нынешний уровень магии, его просто не хватит. Так что тут без вариантов, придется делать оберег, а то и два. Ох и наработаюсь же я завтра с артефактами. А пока адаптация заклинаний. Я подтянул к себе блокнот, долил кофе и начал работать. Завтрак я бы точно проспал, если бы кто-то не поскребся мне в двери. Уже вставал, когда услышал легкие удаляющиеся шаги. Кто приходил, гадать не стал. Наверняка кто-то из сестренок. 3 минуты, и я вполне готов. Жизнь в училище еще не такому научит. Завтрак прошел мило. Пусть Лариса Адольфовна и поглядывала с подозрением то на меня, то на дочерей, но уловив каким-то верхним чутьем, что между нами ничего не было, успокоилась и вела себя, как добропорядочная хозяйка. Завтраком я злоупотреблять не стал. Раз проспал утреннюю тренировку, то мне же ее и восполнять. Заодно новые заклинания необходимо проверить. Пробежался вдоль по улице, если что, мимо дома Полуэктова, но никого не увидел и ничего не почувствовал. Свернул к реке, на берегу Волги огляделся, и на бегу, мимоходом, срубил призрачным клинком пару березок толщиной в руку. Вышло довольно легко, но вот длина клинка, чуть меньше, чем в полсажени, меня совсем не порадовала. Собственно, как и ледяное копье. Куром на смех. Покажи мне такое, первокурсник с моего факультета. Да что вспоминать, в моем бывшем мире даже магический фон, и тот мощнее был. Я пробежался по берегу и запустил копьем по глиняному откосу. Хм, а вы знаете, неплохо. Почти на полсажени в сухую глину ушло. И скорость мне понравилась. Понятно, что не моментальная телепортация, но побыстрее стрелы из лука. Дыра образовалась, кулак можно засунуть. Смело можно оба заклинания ставить к себе в глиф. Лишними точно не будут. Пусть они и слабенькие, но это лишь в моем понимании. А так, внеранговые. На уровне мастера, по местным меркам. И что особенно приятно, без всякой прокачки, состоящей из повторений в 1000 раз. Пролетка у Янковских на этот раз оказалась свободна, и я помчался в ювелирную лавку. Пара идей в голову пришли, и я очень надеюсь, что они сбудутся. Ваш заказ готов, порадовал меня ювелир, начиная выкладывать на прилавок пакеты с моим именем. Подождите, остановил я его. Штихия есть, и мне еще парочка браслетов женских потребуется, с местом под камень, имеются. Вам какой-то особый штихель нужен или набор показать? А браслеты у нас вот на той витрине. Набор. Нет, у меня с собой есть парочка штихелей, но мелких. Весь свой инструментарий я с собой не повез, но вот идея, которая меня осенила, требует более крупнокалиберного инструмента. Вот эти рекомендую. Сталь замечательная и отличной закалки. Ручки из карельской березы. Усилия можете без опаски прилагать и рука не соскользнет. Опытным глазом определил он во мне знатока. И не прогадал, 50 рублей. Отлично, беру. А медь листовая у вас есть? Конечно. Вам какую? Мне бы квадрат из нее со стороной в вершок 4. Один вершок равен 44, 45 мм. Нарезать. А толщина? В одну линию 5. Один линия равна 2, 54 мм. Будет достаточно. Вам какое количество? 2, нет, 3, 4 дюжины. Тогда придется немного подождать. Нарубим быстро, задумался мастер, но заказ надо оплатить сразу. Сколько? Он защелкал на счетах и назвал итоговую сумму. Наличных у меня не хватит. Чек примите? Спросил я, доставая чековую книжку. Банк у нас через 4 дома, по правой стороне, состроил он скучающее лицо. «Тогда ждите, я быстро приду», — ухмыльнулся я, выходя на улицу. Следом за мной ломанулся подмастерье, и громко топая, помчался в один из переулков. Короче, все как всегда, я пошел за деньгами, а он медь по соседям искать. Почти час просидел я в чайной, что была почти напротив, пока мне не сказали, что мой заказ готов. В благодарность за ожидание ювелир подарил мне лупу на подставке с магической подсветкой. Невеликий подарок. Они у него в витрине по 10 рублей стояли, но и на том спасибо. Лишних инструментов не бывает. Почти час я провел, ковыряя штихелями мягкую медь. Изображал руны, которые потом войдут в мою медную библиотеку. Зато потом, 10 минут, ровно столько мне потребовалось, чтобы взвести пружину пантографа и под его жужжание нанести на браслет руны, которые я уже изобразил на медных пластинках. Мелкая фреза, как бы не та же самая, что применяются при зубных работах, со своей задачей справилась на отлично. Идеальные бороздки я заполнил специальными чернилами, высушив их парой взмахов руки. Вставил камень, добытый из шакала-мутанта, и вуаля, артефакт был готов, я его дважды проверил, полный порядок. Пора поесть, меня уже дважды из-за дверей приглашали. Всем приятного аппетита. Лариса Адольфовна, заказ для графини готов, с чистой совестью доложил я хозяйке дома, присаживаясь за обеденный стол. Вы кушайте, а я велю карету запрягать, выдохнула она. Надо будет Ларисе какой-то подарок сделать, подумал я, поднося ко рту первую ложку стерлежьей ухи с белыми грибами, икрой и овсянкой. На этом мысли закончились, и наступил гастрономический оргазм. Дворец графини Наговицыной был великолепен. Это я вам ответственно заявляю, как человек, понимающий толк в малых дворцах. Когда-то таких у меня 3 штуки было, один краше другого, но после войны я их не стал поднимать из руин. Появились другие заботы. Впрочем, о чем это я? Вот же ж, навеяло. А куда это вы направились, милочка, и что здесь молодой человек делает в такой неподходящий момент? Остановила нас перед спальней графини какая-то мелкая белобрысая мымра с хищно задранным носом. Анна Тимофеевна пожелала увидеть парня своей крестницы, спокойно ответила Лариса Адольфовна, а я чуть было не поперхнулся. Неожиданно, если что, долю наследства рассчитываешь урвать? Прошипела неприветливая дама. Вот еще, мы же не нищие, в отличие от тех, кто тут постоянно ошивается. Хлестка отбрила ее помещица, и оттеснив могучим торсом обладательницу белобрысой кудели, гордо прошествовала дальше. В спальню графини меня пригласили минуты через 3, после того, как туда зашла Янковская. Лариса Адольфовна нас представила друг другу. Графиня Наговицына мне понравилась. Милая старушка устроилась полусидя и с любопытством рассматривала меня свои чуть выцветшими голубыми глазами. «Барон, а ваш артефакт точно подействует?» С любопытством, а не с недоверием спросила она. «Можете не сомневаться. Принцип действия артефакта примерно такой же, как и у Ларисы Адольфовны, а вот его воздействие увеличено очень и очень сильно. Желаете сначала проверить и лишь потом к себе привязать? После привязки он будет работать еще лучше. Не стоит. Я знаю, что вы правду сказали. Научилась определять, знаете ли, ну-ну, или родовой навык у нее, или артефакт правды имеется. В этом мире я про артефакты правды не слышал, а у нас были. Я передал свой артефакт и указал, куда надо капнуть кровью. С этим она с помощью служанки справилась за 30 минут. А можно я тогда вас за руку подержу? Вдруг озарило меня, что изрядное количество наследников вряд ли желает княгине долгих лет жизни. Ларисонька, это же тот молодой человек, что с твоих дочерей проклятие снял. Повернулась графиня к моей попутчице, и та, кивком подтвердила, ай подержите, от меня не убудет, игриво подала мне графиня свою худенькую ладонь. Я не торопился, минуты 1,5 потратил, чтобы все тщательно проверить. 2 проклятия, одно на рассеянность и потерю памяти, а второе, на общую слабость, или на ослабление организма. Как-то так, заключил я, отпуская руку графини. Снять можно? Отчего-то шепотом спросила у меня Лариса Адольфовна. Отчего бы и нет, но Анне Тимофеевне придется лечь на живот и подставить мне спину. Проклятья были простенькие. Снял и развеял минут за 10. Все, можете переворачиваться. Но на будущее обзаведитесь оберегом, закончил я свои процедуры. Глашка, подай-ка мне софьяновую шкатулку, приказала графиня служанке, есть у меня оберег, но последние годы я больше одна жила, в общество не выходила, оттого сняла как-то раз, да и не стала надевать. Разрешите посмотреть, разобрало меня любопытство, когда я увидел кулон приличного размера на очень интересной цепочке, перемежаемой небольшими пластинками с рунами. И как вам? Спросила Наговицына, когда я рассматривал кулон. Дайте 2-3 минуты, я его сейчас заряжу, и те проклятья, которые я с вас снял, навсегда перестанут приносить вам неприятности. Очень могучий оберег у вас. Спасибо. Кстати, что я вам должна за работу по снятию проклятий? Считайте, что это подарок. Не люблю быть должной, усмехнулась Наговицына и зарылась в шкатулку, которая все еще была открыта. Тогда вот вам мой подарок. Поверьте мне, моя работа того не стоила, покачал я головой, глядя на широкий золотой браслет с камнями, украшенный причудливой финифтью. Тем не менее, я настаиваю, мне он без надобности, а эти, кивнула она на двери, явно подразумевая своих наследников, недостойны любимого браслета моего мужа, перебьются. Это же артефакт, не стал я дальше отказываться, чтобы не нарваться на неприличную сцену, принимая подарок из рук графини. Муж называл его «концентратор». Браслет прилично увеличивает мощь заклинания и немного снижает расход силы на их созидание. Пользуйтесь, и дай вам Бог удачи. Глава 24. Битва в ночи. Когда мы вернулись в особняк Янковских, я чуть ли не бегом кинулся к себе. Время не ждет, а я не готов. Если оберег против проклятий, я себе довольно явственно представляю и уже начал для его изготовления нарезать по меди трафареты для артефакта, то со вторым у меня пока серьезные проблемы. Как сделать артефакт на резисты? Нет, не на один резист, что не так сложно, а сразу на несколько, вот в чем вопрос. Вторая задача пока не находила своего решения, так что я до ужина попросту пополнял свою медную библиотеку рун, нанося на медь те из них, которые сегодня буду копировать на пантографе. Оберег графини Наговицыной подсказал мне ряд решений, но я все-таки в прошлой жизни был боевой архимаг, аниматер и артефактор. И пусть артефакторику я старательно изучал, но практики мне явно не хватает. Не стоит забывать, что и руны моего мира, несмотря на их архаичный вид, заметно отличаются от того, что я увидел на обереге графини и подаренном ей браслете. Если не вдаваться в мелочи, то почти дюжина русских рун и моих очень похожи меж собой, а насчет остальных, так я же барон Энгельгард. Попробуйте доказать, что это не тайное достояние нашего рода, берущие свое начало от древних скандинавских рун. Не знали про такие, а они есть. Это исторический факт, и руны викингов вовсе не похожи на славянские. Есть и еще один момент, отчего я не опасаюсь, что мои изделия будут скопированы. Даже в простеньких артефактах у меня стоят ловушки. Самые элементарные, специальные алхимические чернила, которыми заполняются желобки гравировки, я запекаю дважды. Первыми идут ловушки. Две по желобкам, две просто по поверхности. Ушлый копировщик может зачистить шлифовальной пастой керамику запеченных чернил и обнаружить, что пара соединений были нанесены просто по поверхности, без заполнения желобков. Это его убедит, что остальное верно и у него перед глазами. Как бы не так, на самом деле керамикой того же цвета и прочности внесены еще несколько изменений. Но эта керамика не проводник, а изолятор. Заполни все одним составом, и в лучшем случае вместо оздоровительного эффекта получишь мощное слабительное. Зато вторым слоем у меня в процессе потом идет то, что надо, алхимические чернила, наполненные мелкодисперсной пылью из камней. И это в простых артефактах. А в артефакте, который я успешно продал графине Наговицыной, аж 8 ловушек. Кстати, надо бы чек графини в банке учесть, и в свою очередь мой чек Ларисе Адольфовне выписать, в размере 10% от цены реализованного артефакта, 50 рублей на шляпки и сумочки. И нет, это немного, заслужила. Без нее бы я вряд ли нашел бы графиню Наговицыну, в качестве клиента, и уж тем более, не получил бы в подарок артефакт, который своей стоимостью в разы перекрывает мой гонорар. Не удивлюсь, если окажется, что он в десятки раз дороже. Знатная вещица, и мне уже не терпится ее опробовать в деле. Работу с оберегом я успел закончить за 5 минут до того, как меня пригласили на ужин. Долго я с ним провозился, а всему виной мой перфекционизм. Решил подстраховаться и сделал оберег двухконтурным. Первый контур защищает от проклятия, а второй поглощает то, что первый пропустил. В итоге, минус 2 камня. Меня пригласили на ужин. Крикнул слуге за дверями, что уже иду, а сам сел заполнять чек на 50 рублей. Пока переодевался, чернила просохли, и я, сложив чек вдвое, определил его в кокетливый конверт с цветочком, в которых обычно посылают записки барышням. Ну, не оказалось ничего другого под рукой. Ужин был превосходен. И понятное дело, что барышни сумели раскрутить меня на вечернюю прогулку. Отказываться было неприлично, но перед выходом я успел подойти к хозяйке особняка. «Лариса Адольфовна, прошу принять мою благодарность за вашу неоценимую помощь, и не вздумайте отказываться». Передал я ей конверт, прежде чем покинул обеденный зал. Гуляли мы недолго, ровно до первых собак, а взвыли они на этот раз куда как громче и слаженней, чем вчера. Какой кошмар! Заткнула я на уши, я скоро с ними неврастеничкой стану. На меня это меньше действует. С тревогой посмотрела Анна на сестру, но вы знаете, барон, на собачью эпидемию это не похоже. Я сегодня посмотрела на соседских псов, они здоровы и хвостами виляют. Признайтесь, вы же вчера нас просто пытались успокоить. Я постараюсь найти решение вашей проблемы, но пока ничего не стану обещать, кивнул я, открывая перед девушками дверь в особняк. На этот раз я обеспечил себя кофейником заранее. Ничего страшного, если остынет. Мне достаточно руку приложить ненадолго и подогреть кофе магией. С артефактами на резисты я выкрутился. Не стал усложнять задачу, пытаясь запихнуть все свои хотелки в один артефакт, а сделал два. Один на смерть и яд, а второй на кровь и болезнь. Получилось даже красиво. Камень в центре, а от него две линии рун в разные стороны. Артефакты на резисты при новом способе изготовления оказались на удивление просты. Оно и не удивительно, база у них общая, а за специализацию отвечают лишь 4 оригинальные руны. Все остальное повторяется. Раньше мне пришлось бы гравировать все вручную, а нынче, бери себе медную пластину из библиотеки и веди направляющим стилусом по ее канавке. Секундное дело, и руна идеально нанесена. Просто праздник какой-то. Потом сдвигаем заготовку на одно деление, а перед собой ставим еще одну медную пластинку и быстренько ведем по ее гравировке. Лепота. Вот чем мне всегда буржуи и нравились, они умели организовывать массовое производство. Да, на начальном этапе оно требовало солидных вложений, зато потом это быстро окупалось. Как по мне, пантограф раз в 10 ускоряет работу, при соблюдении высочайшего качества. Это ли не чудо? Закончил с артефактами я в начале первого часа ночи. Дольше медные пластины для библиотеки нарезал, чем потом артефакты гравировал. Спать. 3 часа у меня точно есть, и они не будут лишними. А будильник? Так это было одно из первых заклинаний, которое на зубок выучили не только все студенты моего мира, но и курсанты училища в этом. На дело я вышел в 3:30, заряженный по максимуму, и в темно-серой тренировочной форме, почти сливающейся с предрассветными сумерками. 2 тайные калитки в ограде усадьбы Янковских я вычислил еще во время первой утренней пробежки по саду. Как ни крути, а слуги тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Но вот тропинку они натоптали знатную, и пусть я далеко не лучший следопыт на нашей пограничной заставе, но такое трудно было не заметить. Калитка оказалась хорошо смазана. Я и, выскользнув тенью, скостовал на себя купол тишины и помчался через владения соседей к имению Полуэктова. К счастью, собак по пути не встретил. Видимо, они усадьбы охраняют, а я далековато от особняков бегу, и не слышно. Понятно, что по запаху меня собаки бы вычислили, но не на таком большом расстоянии. Да и мешочек холщовый у меня на поясе висит, с набором степных трав. Это тут, в Саратове собаки хозяев охраняют, а в степи лошадки кочевников их покой так берегут, что те посреди степи смело спят, уверенно надеясь на своих коней. А уж кони степняков иной сторожевой собаке фору дадут, и я в это готов поверить. Их обоняние никогда не было забито запахами города, но есть травы, которые им нюх отрубают, такие, как у меня в мешочке. Заборы между имениями были условные, а линии магических сигналок я видел и не задевал их, да и несерьезные они в садах, так, в 1-2 нитки. Дворы усадеб защищены гораздо лучше. Забор у Полуэктова действительно был высоченный и совсем новый. Видимо, поэтому его не успели оборудовать сигнальной системой. Думал я недолго. Обнаружив недалеко доску, я приставил ее к забору и, взбежав по ней, сумел подпрыгнуть и уцепиться за край забора. Подтянулся и замер, разглядывая сад. Тихо. В самой усадьбе ни огонька. Эх, мне бы найти хоть какое-то подтверждение того, что я не ошибаюсь, а то выгляжу сейчас, как представитель криминального мира. Но, как назло, не вижу ни одного транспаранта, где было бы написано «Полуэктов, тайный некромант, не толпы зомби, у которых при ходьбе отваливаются куски гниющей плоти». Ладно, в конце концов парня обучали азам разведки и диверсионной деятельности, а уж мне и подавно грех жаловаться, с моим-то опытом. Спрыгнув с забора, я подобрался поближе к усадьбе, а там и подходящую лавочку подобрал, с таким расчетом, чтобы моя поисковая сеть до самых въездных ворот смогла дотянуться. Пока дальность этого заклинания у меня невелика, шагов на 100 могу посмотреть, есть ли где опасные объекты. Что приятно, сеть сама классифицирует объекты, разделяя живых людей, твари и нежить. Только раскинул заклинание, как сразу увидел, что со двора в мою сторону быстро сорвались 3 объекта. Видимо, почуяли всплеск магии. Нежить. Слава Илле, я угадал. Кастанул на себя щит, обновил полог тишины, а для атаки приготовил призрачный меч и револьвер, заряженный серебряными пулями. Стрелять из-под полога я не боюсь, он гасит все звуки. Секунды 1,5, и я готов. Глиф позволяет такие скорости, за что и дорог. Три собаки, три выстрела. Один раз промазал. Слишком резко последняя собака сменила курс, отскочив в сторону и уже оттуда прыгнув на меня. Отпрянул и с разворота врезал мечом, поймав собаку в прыжке. Убить не убил, хотя это и смешно так говорить про нежить, но позвоночник в районе крестца зацепил. Но эта тварина извернулась в воздухе и на одних передних лапах ко мне кинулась. Пришлось еще раз стрелять, и уже на эмоциях зарядить ей с ноги прямо по морде. Головы всем трем, я, понятное дело, отрубил и пинком отправил их подальше от тел. Иначе с Некрос останется поднять своих сторожевых псов еще раз, чтобы они ударили мне в спину. Давненько я с нежитью не воевал. И псы, кстати, у некроманта достойные получились. Здоровенные, как доги, быстрые, и зубы величиной с мой палец. Такие усиленный полицейский наряд размотают легко, после чего своих сторожей Некрос быстренько подлечит. Догадываюсь, что некромант уже в курсе, что у него появились гости. Оттого и торопиться мне не резон. В прошлый раз моя поисковая сеть толком не раскрылась, по крайней мере я не знаю, с чем столкнусь внутри усадьбы. Так что, переборов желание бежать вперед и безбашенно творить добро, я уселся на лавочку и снова запустил поиск, между делом перезаряжая револьвер и восстанавливая потраченную силу. Когда сеть развернулась и дала результаты, то мне стало понятно, что некромант в полную силу еще не вошел. Четыре слуги, и он пятый. Все собрались в одном зале, посреди усадьбы. Чему я так рад? Так я думал, что мне с дюжиной слуг придется воевать, прежде чем до их хозяина доберусь, а не с тремя собаками и четырьмя слугами. Как по мне, некроманты самые ленивые из магов. Они создают мощных слуг, а сами прячутся за их спинами, пытаясь оттуда доставлять свои гадости. Слуги у них бывают хороши, особенно у личей. Некоторых так чуть не вровень можно ставить с каменными големами архимагов земли. Такие же опасные, тяжелые на рану и воздействие, да еще и подкачиваемые магом на восстановление. Но где некросы, где лич? Между ними колоссальная разница. Правда, и я нынче не архимаг, но это уже другой вопрос. На моей стороне опыт более развитого магического мира и пара дюжин поверженных личей на личном счету. Так что без ума я в особняк не кинулся. Пусть я изначально переиграл некроманта, и захожу не с центрального входа, но наверняка он и на этом пути поставил ловушки, пусть и в меньшем количестве. Теперь, когда я уверился, с кем имею дело, я уже без всякого стеснения выбил воздушным кулаком довольно хлипкую дверь, что была со стороны сада. Я знаю, что он знает, так чего же скрываться. Я прокатил по коридору огненную волну, очень быструю, но не слишком горячую. Какую-то часть ловушек она приняла на себя, не вызвав пожара. Потом в коридор полетели вазоны с цветами. Вовсе не зря, две половицы осыпались прахом. Что могу сказать, примитивно, но действенно. Из неприятного, я этих ловушек магическим зрением не заметил. Они активируются лишь тогда, когда на половицу наступишь, а то этого магическим зрением практически невидимы. Этак, на уровне поверхностных помех. Поддерживая поисковую сеть, я по пути проверял боковые комнаты коридора, да проверялся. Нашел комнатенку, где иссохшие трупы были выложены штабелем, который венчали трупики детей. Этот ублюдок всю прислугу усадьбы под нож пустил, чтобы через кровавые ритуалы прокачать себя и избранных им слуг. А у меня затык, и оставлять за спиной такую находку нельзя, так как это резерв некроманта, и заморозить не выйдет, иначе я сам себе дорогу перекрою. К счастью, пример был хрестоматийный. Сам таким обучал. Дверь я закрыл и опечатал ее временными рунами укрепления. Теперь пусть поднятые ее ковыряют. Выломать вдруг не выйдет, а через полчаса малохольные зомби мне уже не станут опасны. Да и без поддержки некроманта они должны очень быстро угомониться. Пинком открыв дверь в зал, я в качестве привета запустил туда оглушалку, после чего блинком ушел обратно по коридору шагов на 15. И не зря. Дверь опала прахом, открыв мне вид на зал. К моему глубокому сожалению, слуг я не согрел. А как бы прикольно вышло, если с ними можно было бы по очереди разобраться в узком коридоре. Вместо этого из зала донесся низкий, хриплый голос. Кто-то решил, что может безнаказанно ворваться в мой дом. Голос звучал спокойно, даже с оттенком насмешки. Но я знал этот тон, так говорят те, кто уже приготовил ловушку. «Ну, если ты так любезно приглашаешь», — пробормотал я себе под нос, приготовив револьвер. В зале было просторно, с высокими потолками и колоннами, поддерживающими второй этаж. В центре стоял массивный дубовый стол, заваленный книгами, склянками и человеческими костями. Четыре слуги некроманта замерли по углам, будто статуи. А сам Полуэктов, высокий, сухопарый мужчина с бледным, почти прозрачным лицом, сидел в кресле у противоположной стены, сложив пальцы домиком. «Барон», — произнес он, — «я так и знал, что ты придешь». Я не стал удивляться, что он меня узнал. Если некромант достаточно силен, чтобы поднимать таких псов, то у него наверняка были информаторы или такая поисковая сеть, позволяющая ему вычислять одаренных. «Тогда зачем заставлял меня прыгать через забор?» — усмехнулся я. «Мог бы просто на чай пригласить». «Чай?» — он скривил губы. «Я предпочитаю более крепкие напитки». Его рука скользнула к черному жезлу, лежащему на столе. Я не стал ждать, пока он его возьмет. Выстрел. Серебряная пуля просвистела в сторону некроманта, но разбился невидимый барьер в сантиметре от его лица. «Как мило!» — проворчал я. «Щит!» Полуэктов усмехнулся. «Ты думал, я не подготовился?» Он резко махнул жезлом, и его слуги ожили. Но не так, как я ожидал. Они не бросились на меня. Вместо этого их тела распались, плоть и кости разошлись, превратившись в черную жижу, которая моментально слилась в единую массу. «Охренеть!» — вырвалось у меня. Из этой массы поднялось нечто. Высокое, с множеством рук, скелетообразное, но покрытое чем-то вроде черной смолы. Глаз у него не было, только пустые впадины, из которых сочился тусклый зеленый свет. «Мой личный проект», — скучая, — пояснил Полуэктов. «Четыре в одном. Экономия ресурсов. Я уже понял, что это за тварь. Костяной амальгам, гибридный голем из останков нескольких существ, усиленный некромантией. Очень живучий, очень злой и очень быстрый. Ты мог бы просто собачек еще пару десятков наделать», — вздохнул я, отступая к стене. «Но нет, надо же выпендриваться». Амальгам рванул вперед. Я едва успел отпрыгнуть, его кулак пробил каменную кладку там, где секунду назад была моя голова. Щит треснул уже от его следующего удара. «Ну ладно», я резко выдохнул и отпустил ограничения. Призрачный меч в моей руке вспыхнул синим пламенем. «Давай, урод, покажи, на что способен». Амальгам ответил ревом, если это можно было так назвать, и бросился в новую атаку. А Полуэктов тем временем спокойно наблюдал, попивая что-то темно-красное из бокала. «Ох, дружок, ты еще пожалеешь, что не побежал сразу». Махнул я мечом и выскочил обратно в коридор. Ледяное копье в некроса, следом заморозка, а потом я высадил остаток барабана в Полуэктова и прикрывающую его амальгама. Особого вреда вроде не нанес, но каждое попадание сбивало их способности и на полсекунды, а то и на секунду, притормаживало. Магия крови, штука безусловно опаснейшая, вот только лютый холод, к примеру в минус 100-120 градусов по Цельсию, превращают карету в тыкву, а кровь в лед.